Тем не менее, он быстро понял, что доспех драконьего пламени не стал легче. Дело было в том, что из-за усиления своего тела небесным исцелением, его тело стало намного крепче и мощнее. Глава 611. Властелин всех миров. Глава 611. Магия родословной. Лезвие ветра. С несколькими энергичными взмахами крыльев, он направил многочисленные серые лезвия ветра, которые были столь же остры, как ножи, в сторону Нитиня. Тем не менее, каждый клинок ветра отскакивал от доспеха драконьего пламени, не оставляя ни единой царапины на поверхности доспехов. Нитянь холодно хмыкнул и уклонился от очередного удара с помощью звездного скачка. Затем он сформировал лезвие в своей пустой руке и нанес удар в спину аутсайдера. Паф! Без особых усилий его рука пронзила спину птицы Люда четвертого уровня и вышла у него из груди. «Что?» – пробормотал Нитянь и отскочил на свою золотую колесницу. Только тогда птицелюд четвертого уровня перестал бороться и упал на землю. Лиланфин также казался очень удивленным, когда он спросил: «Нитянь, почему эти аутсайдеры кажутся еще более хрупкими, чем люди?» Всем было понятно, что любая раса аутсайдеров имела более крепкие тела. Тем не менее, рука Нитяня прошла через спину птицелюда так же легко, как металлическое шило пробивала подушка из перины. Дело не в том, что их тела более хрупкие, чем наши. Прежде чем Нитянь смог закончить, птицелюд пятого уровня в порыве ярости устремился к нему. «Оставь это дело мне!» Лиланфин холодно хмыкнул, и потоки призрачной зеленой ауры устремились вперед. Одновременно с этим, все его тело было мгновенно поглощено смертельной токсичной энергией, и его глаза внезапно позеленели, как будто он превратился в злого духа из подземного мира. Уф, уф! Потоки зеленой ауры быстро проникли в распростертые крылья птицелюда, как будто у яда было собственное сознание. Затем, под пристальным взглядом Нитяня, на крыльях птицелюда начали гнить крылья. Птицелюд пятого уровня издал жалкие вопли, поскольку он, очевидно, не ожидал, что невпечатляющий человек действительно сможет использовать ядовитую магию, которая изначально принадлежала расе одержимых. В короткий миг крылья птицелюда пятого уровня полностью расплавились. Затем Лиланфин выскочил из золотой колесницы. Когда он промелькнул мимо борющегося птицелюда, тот уже успел полностью сгнить, падая камнем на землю. После этого на них напали остальные птицелюды. Осторожно, этот человек овладел ядовитыми заклинаниями, не позволяя его ауре приблизиться к тебе. В этот момент демон высокого уровня пролетел над гигантским, похожим на летучую мышь зверем, ревя: «Убирайся к черту!» Прежде чем Нитянь успел среагировать, дюжина бледно-серых костяных копий пронзила золотую колесницу, оставляя в ней дыры. После этого золотая колесница начала стремительно падать. Наблюдая за разрушением дорогой золотой колесницы, Нитянь почувствовал боль в сердце. Черт возьми! В тот момент Лиланфин начал паниковать. «Нитянь, следи за аутсайдером шестого уровня!» Он опустил голову и увидел, что к месту падения колесницы уже идет мощные фантомы. До этого тот фантом сражался с призрачным глазом. Столкнувшись с тем фантомом, который хорошо разбирался во всех видах магии души, тайная магия призрачного глаза казалась намного слабее. Если бы Нитянь не появился в самый подходящий момент, то призрачный глаз, вероятно, был бы уже убит. В этот момент призрачный глаз страдал от серьезных травм. Свет в его глазах был тусклым, и кровь текла из его ноздрей и ушей. Он не смог бы помочь ему, даже если бы захотел. Выражение лица Нитяня стало мрачным. Фантом шестого уровня, владеющий магией души. Он знал, что фантомы очень хороши в магии души. Его память о битве с Армсом была еще свежа. Аутсайдер шестого уровня был так же силен, как и воин глубинной стадии. Поэтому, если он обрушит на него магию своей души, то он, вероятно, не сможет защититься от них, даже при том, что он был одет в доспех драконьего пламени. Пока он обдумывал всю опасность ситуации, он вдруг заметил, что в призматическом кристалле между бровями эксперта фантома сгущается все более свирепый голубой свет. Он мгновенно понял, что собирается напасть на него с помощью мощнейшей магии души. Черт! Лиланфин также заметил, что они оказались в очень невыгодной ситуации. В следующий момент золотая колесница, которая падала с неба, как полоса золотой молнии, внезапно остановилась. Что? Вихри в духовном море Нитяня внезапно замерзли. Даже его сердце, казалось, перестало биться. Его связь с небесными глазами также была потеряна мгновенно. Он был невероятно удивлен, задаваясь вопросом, что происходит. Однако он был не единственным, Кого удивляла ситуация, все живые существа и растения, река и даже воздух, казалось, вдруг замерзли. Не было слышно ни единого звука. Фантом шестого уровня, который ждал Нитяня на земле, также казался полностью замороженным. Свет в призматическом кристалле между бровями перестал усиливаться. Фью, высоко в небе только что открылся пространственный разлом. Чжао Шаньлинь был на полпути в пространственный разлом, его глаза были заполнены удивлением. Каким бы могущественным он ни был, он был заморожен, прежде чем смог избежать потенциальной опасности через этот пространственный разлом. Даже его разум остановился. Тем не менее, бесчисленные яркие пятна, которые выглядели как узлы времени, постепенно плавали в глубине его глаз, когда он испустил рев. Затем он, наконец, освободился от странного ощущения. Но когда он посмотрел вниз, его выражение лица резко замерцало. Время. Время замерло. Все и все в его взгляде стали совершенно неподвижны, как будто время остановилось. Даже два аутсайдера седьмого уровня, которые сражались с Ву Цзи, застыли в атаке на Ву Цзи. В этот момент только два человека оставались свободны. Одним был Чжао Шаньлинг, а другим был Ву Цзи. Ву Цзи теперь сидел в своей серебряной лодке. Пески времени, казалось, рассыпались по его пальцам, когда он сформировал различные печати. Десятки тысяч серебряных огней вылетели из маленькой серебряной лодки. Некоторые из них пронзили двух фантомов седьмого уровня прямо в их сердца и кристаллы между бровями. Кристаллы между их брови были сосудами души, а их сердца были хранителями родословной. Когда серебряные огни пронзили эти места, словно острые струны, два эксперта-аутсайдера остались совершенно неподвижными. Просто так, они были убиты без особых усилий, даже не имея шансов сопротивляться. Затем еще тысячи серебряных огней распространились во всех направлениях. Как тонкие лезвия, жаждущие крови аутсайдеров, они быстро пронзили множество других аутсайдеров. Все аутсайдеры на горе парящих облаков были убиты. Раз, два, три. Посчитал про себя Чжао Шаньлинг. Через 3 секунды он увидел, как все эти аутсайдеры рухнули на землю. В то же время, все воины Ци, с которыми сражались аутсайдеры, восстановили способность свободно передвигаться. Большинство из них все еще находились в позиции борьбы со своими противниками-аутсайдерами, когда они узнали, что из враги в один момент просто погибли. Глубоко озадаченный, призрачный глаз пробормотал, что случилось, что убило всех этих аутсайдеров. Бум! Золотая колесница Нитяня, наконец, врезалась в землю. В панике, Нитянь и Лиланфин выпрыгнули прямо перед крушением. Как только Нитянь занял твердую позицию на земле, он увидел фантома, который планировал убить его самой могущественной магией души. Призматический кристалл между бровями был разрушен, и кровь лилась из маленького отверстия в груди. Нитянь также не знал о том, что только что произошло. «Нитянь, все аутсайдеры мертвы», — дрожащим голосом сказал Лиланфин. «Что, черт возьми, произошло? Все они были убиты в мгновение ока, без предупреждения. Самое странное, что никто из нас не видел, что их убило. Даже Чжао Шаньлинг не способен на такое, не так ли?» Нитянь оглянулся и увидел, что Чан Сен, призрачный глаз, Ли Цзин и другие воины выглядели также озадаченно. Казалось, никто не имел ни малейшего понятия о том, что только что произошло, и что убило всех аутсайдеров. Пока они кричали о странном происшествии, Чжао Шаньлинг, который парил высоко в небе, все еще не оправился от шока. Его лицо слегка дернулось. Кроме Ву Цзи, он был единственным, кто знал, что только что произошло. Лицо Чжао Шаньлинга никогда не было таким бледным, а сам он подумал. Заморозка времени. Несмотря на то, что это продолжалось всего 3 секунды, этого было более чем достаточно для Ву Цзи, чтобы прикончить всех аутсайдеров. Даже я смог оторваться от него только через 0,5 секунды. Но если это битва между могущественными экспертами, то для определения результата битвы достаточно доли секунды. 0,5 секунды будет более чем достаточно для Ву Цзи, чтобы убить меня, если я не смогу предсказать его действия. С этими мыслями Чжао Шаньлинг окутал себя несколькими слоями пространственной энергии. Как только он появился, он, казалось, был в совершенно другом пространстве. При таких обстоятельствах, любой, кто хотел бы убить его, должен был бы сломать пространственные барьеры. Если бы он мог высвободить эту магию до того, как Ву Цзи выпустил свою заморозку времени, у него была уверенность, что Ву Цзи не сможет найти и убить его всего за 0,5 секунды. Этот человек только на поздней ступени внутренней энергии. Чем сильнее его противники, тем менее эффективным будет замораживание времени, когда он использует его на них. Те, чьи основы культивирования выше его, смогут оторваться от влияния в течение короткого времени. Например, он может воздействовать на меня только полсекунды. Не так уж плохо, если я смогу подготовиться. Но как только он войдет на стадию измерения души, глаза Чжао Шаньлинга бегали туда-сюда, пока сам он обдумывал все произошедшие. Как только он перейдет на стадию измерения души, я стану еще сильнее повержен его магией времени. Тогда, даже прячась в другом пространстве, я могу не выжить. Впервые в жизни Чжао Шаньлинг испугался другого воина-человека. Он путешествовал по домену падающих звезд, не боясь никого с тех пор, как он перешел на стадию измерения души. Он даже не боялся патриарха Небесного дворца, который находился на позднем этапе стадии измерения души. Это было потому, что он был уверен, что даже если он не сможет сравниться с ним в бою, он сможет в любой момент убежать. Тем не менее, если бы Ву Цзи был на его же стадии, то как только он был бы затронут его заморозкой времени, у него не было бы ни единого шанса убежать. Поэтому уникальная пространственная магия, на которую он полагался, чтобы свободно перемещаться из одного места в другое, станет совершенно бесполезной. Во всем домене падающих звезд, Ву Цзи мог когда-нибудь стать единственным человеком, способным убить Чжао Шаньлинга. Злость внезапно появилась в глазах Чжао Шаньлинга, а сам он подумал, стоит ли мне заботиться об этой потенциальной проблеме. Вероятно, он не сможет использовать заморозку времени так скоро. Я все еще могу убить его сейчас, когда он только на позднем этапе глубинной стадии, но как только он перейдет на стадию измерения души, то я боюсь, что я ничего не смогу с этим сделать. С этими мыслями он внезапно бросился вниз к задней части горы парящих облаков, поглощенной пространственной энергией. Петля времени уже исчезла. С мрачным лицом он посмотрел глубоко на Ву Цзи, который сидел в своей серебряной лодке с закрытыми глазами. «Чжао Шаньлинг», Ву Цзи открыл глаза и спросил мягким голосом, «Ты здесь, чтобы убить меня? Если честно, ты единственный, кто может заставить меня чувствовать себя неуверенно», сказал Чжао Шаньлинг. «Я не знал, что в измерении небесного пламени есть такой человек, как ты. Насколько я плохо информирован», Ву Цзи снова закрыл глаза и сказал, «Ты можешь попробовать и рискнуть убить меня, но как только ты сделаешь шаг против меня, мы оба умрем одновременно. Даже если я не смогу победить тебя, я уверен, что смогу просто забрать тебя с собой». Лицо Чжао Шаньлинга резко изменилось. Глава 612. Властелин всех миров. Глава 612. Туманные облака бились об вершину громадной горы. Лицо Чжао Шаньлинга резко изменялось с одного выражения на другое, когда он взглянул на трупы двух аутсайдеров седьмого уровня. До сегодняшнего дня он знал очень мало о Ву Цзи. Не только это, но он также игнорировал само измерение небесного пламени, так как это была область, которая не произвела ни одного эксперта стадии измерения души. Было понятно, почему он не придавал значения этому месту. Тем не менее, он опасался, что Ву Цзи и его сверхъестественная магия манипуляций временем будет реальной угрозой для него. Брови нахмурились, он взвесил это в своем уме и не попытался принять решение. Ву Цзи, однако, казался удивительно спокойным, когда он сидел в своей маленькой серебряной лодке с закрытыми глазами. Это сделало его одним из немногих людей, действия которых Чжао Шаньлинг понять не мог. После этой битвы Ву Цзи стал еще более седым. Прошло только некоторое время после битвы, и он, казалось, восстановил часть силы жизни и времени, которые он потратил во время битвы. «Если я убью Ву Цзи, то смогу забыть о сделках, которые я заключил с Нитянем», — подумал про себя Чжао Шаньлинг. Так как Ву Цзи заморозил время, чтобы убить всех аутсайдеров, у него, вероятно, не останется времени на вход в измерение стадии души. Если он не сможет войти в измерение стадии души, то он не будет представлять для меня большой угрозы. С этими мыслями Чжао Шаньлинг улыбнулся и отступил от Ву Цзи. Несмотря на то, что он нашел рациональные причины не убивать Ву Цзи, он знал, что в глубине души он бы даже не осмелился пытаться убить его. Он боялся, что Ву Цзи сможет убить его, даже после своей смерти. Чувствуя, что он сделал шаг назад, чтобы прояснить свою позицию, Ву Цзи вновь открыл глаза и сказал с улыбкой, «Ты сделал измерению небесного пламени большое одолжение, вернув моего ученика и запечатав пространственный разлом. Я хотел бы поблагодарить тебя за это. Он крепко сжал свои руки в жесте благодарности. Не нужно церемониться, торопливо сказал Чжао Шаньлинг. Я помогаю только тем, кто может принести мне пользу. Я не занимаюсь благотворительностью. Твой драгоценный ученик оказался мне очень полезен. Вот это уже больше похоже на тебя, заявил Ву Цзи, глядя на Чжао Шаньлинга. В то время все люди на горе стояли в замешательстве, пытаясь понять, что здесь происходит. Костяному демону крови, которого Нитянь выпустил из кольца, увидев, что битва закончилась, было все равно, что произошло. Он уже начал поглощать кровь многочисленных аутсайдеров. Вскоре Фан Хуэй, Ли Цзин, Цзян Чжесу и другие эксперты собрались рядом с Нитянем. «Как ты вернулся, Нитянь?» – с любопытством спросила Ли Цзин. «Кроме того, почему ты не вызвал костяного демона крови, как только присоединился к битве? Если бы я вызвал костяного демона крови, то эти двое аутсайдеров седьмого уровня могли бы почувствовать неблагоприятную ситуацию и попытаться сбежать», — объяснил Нитянь. «Они могли устремиться к разлому, а затем сбежать. Есть и другие эксперты-аутсайдеры в измерении раскола пустоты. Как только они бы узнали о том, что происходит в измерении небесного пламени, они бы сразу напали на нас. Я не вызывал костяного демона крови, потому что ждал, пока Чжао Шаньлинг запечатает пространственный разлом». Фан Хуэй удивленно спросил: «Чжао Шаньлинг здесь? Он вернул тебя в измерение небесного пламени?» — спросил Цзян Чжесу, глядя на него шокированными глазами. «Чжао Шаньлинг всегда путешествует один. Зачем ему помогать тебе и измерению небесного пламени?» Все, кто был собран вокруг Нитяня, чувствовали себя глубоко озадаченными. Все они слышали истории об этом маньяке и знали, что этот свирепый воин, чье имя было известно всему домену падающих звезд, никогда не будет следовать по чьей-либо указке. Никто из них не мог придумать причину, почему он согласился помочь Нитяню и измерению небесного пламени. «Ему нужна моя помощь кое в чем». С этими словами Нитянь повернул головой к вершине горы, которая была покрыта густыми облаками, и сказал с обеспокоенным выражением лица: «Интересно, как дела у моего мастера?» Затем он приказал костяному демону крови: «Отведи меня туда». Костяной демон крови, который все еще поглощал кровь из трупов аутсайдеров, выглядел так, словно ему не хотелось подчиняться, когда он перепрыгнул через препятствие, схватил Нитяня и полетел прямо к вершине горы. Увидев это, Фан Хуэй, Чан Сен и другие эксперты взлетели вслед за ним. Мгновение спустя, Нитянь и те несколько экспертов глубинной стадии прибыли на вершину горы, один за другим. Как только они прибыли, они увидели трупы двух аутсайдеров седьмого уровня, которые лежали у ног Ву Цзи. Ву Цзи, однако, спокойно разговаривал с Чжао Шаньлингом. Прежде чем Нитянь смог остановить его, костяной демон крови положил глаз на трупы аутсайдеров седьмого уровня и бросился собирать их кровь. Нитянь бросился к Ву Цзи и, с волнением в голосе, спросил: «Наставник, вы в порядке?» Усмехнувшись, Ву Цзи покачал головой и ответил: «Я в порядке». Чан Сен, призрачный глаз и другие эксперты глубинной стадии уставились на Ву Цзи, не понимая, что здесь только что произошло. Они первоначально верили, что они собираются потерять измерение небесного пламени. Никто из них не ожидал, что Ву Цзи сможет остановить этих двух аутсайдеров седьмого уровня с помощью временной петли, а уж тем более убить их. Если бы не Ву Цзи, то все жители этого измерения погибли бы в агонии. Даже Фан Хуэй, который был лучшим другом Ву Цзи в течение многих лет, никогда бы и не подумал, что его старый друг на самом деле освоил силу времени, и что он мог в одиночку справиться с двумя аутсайдерами седьмого уровня с помощью магии, которую он даже не мог понять. В этот момент взгляд Ву Цзи стал невероятно таинственным и глубоким. «Сила времени», — горько улыбнулся Чан Сен из секты Ада. Он вспомнил, что в то время, когда культ крови и призрачная секта присоединились и вторглись в секту духовных сокровищ, он пришел в это самое место, чтобы остановить Ву Цзи от спешки на помощь секте духовных сокровищ. Если бы Ву Цзи тогда обрушил на него магию времени, то смог бы он дожить до этого дня? Лишь одна мысль об этом заставила его содрогнуться от страха. «Это внезапная смерть всех аутсайдеров. Твоих рук дела, а?» — выжидающе спросил Фан Хуэй. Увидев тела двух аутсайдеров седьмого уровня у ног Ву Цзи, они уже давно догадывались, каким будет ответ на этот вопрос. Им просто нужно было подтверждение. «Боюсь, что это так», — скромно ответил Ву Цзи. Затем он прочистил горло и сказал: Теперь вы можете идти и избавляться от тел. Измерение небесного пламени в безопасности, пока что. Что касается учеников, мы договорились, что они переждут бедствие в тайном измерении. Нам нужно связаться с ними и сказать им, чтобы они держались, там отрезая свои связи с измерением небесного пламени, пока что. Цзян Чжесу кивнула и сказал, я приму меры сразу же после всего этого. Сказав эти слова, он не смог скрыть радости и гордости в глазах, ведь Ву Цзи был членом секты парящих облаков. Именно он в одиночку спас целое измерение. Отныне секта парящих облаков заменит секту ада и станет самой известной и уважаемой сектой измерения небесного пламени. Между тем, как только информация о невероятном поступке Ву Цзи распространилась дальше, те воины из измерения раската земли, подземного царства и измерения темных болот больше не осмеливались строить козни против них, не говоря уже о том, что теперь у них был Нитя не костяной демон крови, готовый в любой момент защитить измерение. Хотя Нитя не имел сильного чувства своей связи с сектой парящих облаков из-за абсурдных действий некоторых из старейшин секты, он все еще был их учеником. Секта парящих облаков обязательно проявит себя и станет известна всему домену падающих звезд. Полное волнение. Цзян Чжесу бросился вниз по вершине горы, чтобы принять меры, о которых говорил Ву Цзи. Ву Цзи взглянул на Чан Сена и других экспертов глубинной стадии, прежде чем взглянуть на Чжао Шаньлинга и сказать, «Я хотел бы поговорить с Нитянем наедине». Чан Сен и другие эксперты глубинной стадии были предельно понятливы. Теперь они все чувствовали себя спокойно, зная, что не столкнутся с дальнейшими вторжениями со стороны аутсайдеров. Каждый из них оставил некоторые таблетки для Ву Цзи, выражая благодарность. Чжао Шаньлинг, однако, ждал, пока они уйдут, чтобы сказать Нитяню, измерение небесного пламени в безопасности. Аутсайдеры больше не доставят неприятностей, если они, конечно, не найдут новые разломы. Я останусь в измерении небесного пламени еще на несколько дней. Если ты хочешь покинуть измерение небесного пламени, ты можешь найти меня на портале, который я использовал, чтобы доставить тебя сюда. А что сейчас происходит в других измерениях? Спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг фыркнул и сказал с презрительной улыбкой. Они все сжались от страха в своих штаб-квартирах, прячась за мощными барьерами. Небесный дворец ждет перехода своего патриарха на стадию домена пустоты, ведь только в таком случае он сможет серьезно переломить ход событий в домене падающих звезд. Другие секты получили известие от Небесного дворца, и также ждут, что патриарх продвинется на стадию домена пустоты, чтобы уничтожить всех аутсайдеров. После короткой паузы он добавил, если бы продвижение на стадию домена пустоты было таким легким, как они думают, пока не ясно, сможет ли он вообще совершить прорыв. Даже если он сможет совершить прорыв, трудно сказать, сколько времени это займет. С этими словами, он создал еще один пространственный разлом и исчез в нем. Если этот человек из Небесного Дворца действительно сможет войти на стадию домена пустоты в течение короткого времени, вторжение аутсайдеров в домен падающих звезд скоро закончится. С этими словами Ву Цзи вздохнул. Но что если он потерпит неудачу? Если он потерпит неудачу, то домен падающих звезд погрязнет в раздоре на еще довольно длительный срок. Нитянь слегка кивнул. Он знал, что в рядах аутсайдеров, напавших на домен падающих звезд, не было ни одного аутсайдера восьмого уровня силы. Аутсайдер восьмого уровня силы и воин стадии домена пустоты были примерно равны по силу. Если патриарх Небесного дворца действительно сможет продвинуться на эту стадию, то он сможет сокрушить всех аутсайдеров-захватчиков седьмого уровня и восстановить мир в домене падающих звезд. Однако, каждый прорыв в культивировании сопровождался опасностями и неудачами. Продвижение из стадии измерения души на стадию домена пустоты будет полно опасностей. За тысячи лет многочисленные эксперты позднего этапа стадии измерения души терпели неудачу в своих попытках пересечь этот порог. Все они поплатились за это жизнью. Лишь очень небольшая часть из них добилась успеха. Тем не менее, те, кто преуспел, не остались в домене падающих звезд надолго. Все они перешли в другие домены с помощью других средств и никогда не возвращались. Насколько Нитянь знал, после входа на стадию домена пустоты, воины Ци приобретут способность путешествовать через звездную реку, не полагаясь на древние звездолеты. Кроме того, после входа на стадию домена пустоты, воины Ци больше не смогут найти драгоценные материалы, необходимые для прогресса в их развитии в домене падающих звезд. Для того, чтобы продвинуться вперед на своем пути культивирования, Им придется покинуть колыбель, даже если это будет означать больше опасности и рисков. Мастер, Чжао Шаньлинг сказал мне, что ты тратишь свою собственную жизнь, чтобы использовать силу времени. Нитянь казался очень обеспокоенным. Хватит ли тебе оставшейся продолжительности жизни? С теплой улыбкой, Ву Цзи сказал. Понимание Чжао Шаньлинга силы времени еще достаточно невелико. Не беспокойся об этом. Я уже сделала самый трудный шаг. Плод жизни, который ты мне дал, уже помог мне пережить переломный период. Глава 613. Властелин всех миров. Глава 613. Вы имеете в виду, что вам не нужно беспокоиться о продолжительности вашей жизни, мастер? Спросил Нитянь, глубоко пораженный его словами. По словам Чжао Шаньлинга, заклинатель будет потреблять свою собственную продолжительность жизни, чтобы использовать энергию времени и создавать петлю времени. Тем не менее, у людей была очень ограниченная продолжительность жизни, а плод жизни, который он отдал Ву Цзи, дал ему еще 100 лет. Для воина, такого как Ву Цзи, 100 лет жизни почти ничего не значили. Только сейчас Ву Цзи применил глубокую магию времени, чтобы убить всех аутсайдеров. Он должен был тратить значительную часть своей энергии. Ву Цзи тепло улыбнулся и сказал: «Я получил совершенно новое понимание энергии времени после перехода на поздний этап глубинной стадии. Теперь я могу заморозить себя в определенный момент времени с помощью лишь небольшого количества энергии времени. После этого я не буду тратить свою продолжительность жизни до тех пор, пока не войду на стадию измерения души. Главное условие – до входа на стадию измерения души не использовать магию времени. Кроме того, я научился отделять свою душу от физического тела, чтобы получать просветление о глубоких истинах силы времени. Прорыв в культивировании требует правильного толчка и накопления силы. Однако, для меня сейчас важнее правильный толчок или просветление. Как только я приду к просветлению, которое подготовит меня к прорыву на стадию измерения души, я быстро наберу энергию с помощью таблеток и других различных ресурсов. Затем, останется только совершить прорыв. В течение всего этого процесса я буду заморожен в каком-то моменте времени, и я не потеряю ни года своей жизни. Глаза Нитяня загорелись. Так это значит, что тебе не придется тратить свою жизнь для перехода на стадию измерения души. Ву Цзи улыбнулся. Именно. Как только я перейду на стадию измерения души, я получу еще большую продолжительность жизни. К тому времени, мое понимание силы времени может подняться на совершенно новый уровень. Возможно, тогда мне даже не придется тратить свою жизнь, чтобы использовать энергию времени. Сила времени – это просто невероятно могущественный тип магии. Дивился Нитянь. На самом деле, я открыл для себя силу времени случайно, сказал Ву Цзи. Я начал очень низко и продвигался очень медленно. Даже сейчас мое понимание этого довольно ограничено. Ведь не было ни одного человека в домене падающих звезд, который мог бы научить меня этому типу магии. Таким образом, это был долгий и трудный путь, с множеством непредвиденностей. Он вздохнул и продолжил. На данный момент я не могу систематизировать это и учить этому других. Затем Нитянь продолжил и спросил о ситуации в измерении небесного пламени, и узнал, что Ли Цзин, Чан Сен и другие эксперты глубинной стадии организовывали для своих более слабых учеников укрытие в тайных измерениях, как, например, измерение зеленой иллюзии. Ни Дунхэ и Ни Цань были одними из первых, кто был перемещен в такое измерение. Тем не менее, казалось, что аутсайдеры прибыли раньше, чем они смогли впустить туда всех. Вскоре после их прибытия, аутсайдеры разрушили барьер секты парящих облаков, которая была самой слабой среди всех сект. Ву Цзи был вынужден закончить свое культивирование досрочно и попросить помощи у могущественных экспертов из других сект для защиты от аутсайдеров. В то время как эксперты сражались с аутсайдерами-захватчиками, их юниоры и более слабые ученики воспользовались возможностью отступить в тайные измерения, такие как измерение зеленой иллюзии. Аутсайдеры пришли слишком рано, сказал Ву Цзи с нахмурившимися бровями. Если бы они пришли через несколько дней, мы бы не потеряли так много людей. Многие бы просто эвакуировались. Кто-то открыл пространственный разлом, который ведет в измерение небесного пламени. Сердито сказал Нитянь. Вот почему аутсайдеры пришли так быстро. Ву Цзи был застигнут врасплох. Ты это серьезно? Чжао Шаньлинг сказал мне об этом. Объяснил Нитянь. Узнав об этом, выражение лица Ву Цзи также стало очень мрачным. Похоже, у него нет причин лгать об этом. Кто бы мог знать, что кто-то все еще собирается подставить нас, даже в такое трудное время. Неужели они думали, что пожертвуя измерением небесного пламени они смогут выиграть время? Нитянь холодно фыркнул. Мне даже не нужно думать об этом, чтобы узнать, что за этим стояли ядовитая секта, секта небесных просторов и секта духовного божества. Тем не менее, мы не можем уладить все с ними в такое сложное время, мягко сказал Ву Цзи. Кроме того, я потратил значительное количество жизненной энергии, чтобы убить этих аутсайдеров. Но однажды я войду на стадию измерения души. Яростный азарт мелькнул в его глазах. Затем, совершенно внезапно, его глаза расширились, и он, казалось, что-то вспомнил. Он достал духовную жемчужину и передал ее Нитяню. Звездная карта в этой духовной жемчужине, я расшифровал ее. Это звездная карта огромной территории с многочисленными мирами, в разы больше домена падающих звезд. Однако, все это находится очень далеко от домена падающих звезд. Тебе придется использовать древний звездолет, если ты хочешь попасть туда. И я не знаю, какие существа там живут. Кроме того, эта звездная карта, похоже, была сделана фантомами. Для работы ей необходимо поглотить большое количество души духовной энергии. Возможно, если ты сможешь найти древний звездолет в домене падающих звезд, то ты сможешь использовать духовную жемчужину, чтобы настроить маршрут и прибыть в область на звездной карте. Древний звездолет. Нитянь задумался, а затем внезапно сказал: есть запретная область недалеко от пепельного города в измерении раскола пустоты. Там время от времени падают метеоры. У меня было ощущение, что под этой областью скрываются какие-то секреты, и что они имеют какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд. Просто я ограничен своей базой культивирования, и пока не могу вглядываться в них. Выражение лица Ву Цзи мелькнуло, когда он воскликнул. Возможно, древний дворец фрагментарных звезд оставил древний звездолет в глубинах земли для тебя. Глаза Нитяня загорелись. Если это правда, то значит ли это, что я смогу использовать его и духовную жемчужину для путешествия в область на звездной карте? Волнение также можно было увидеть на лице Ву Цзи, когда он сказал: «Это очень вероятно». После этого Нитянь продолжил и объяснил, что он видел и испытывал в странном измерении, в которое он недавно отправился, а также об его сделке с Чжао Шаньлингом. После рассказа Нитяня Ву Цзи довольно долгое время молчал. Затем он глубоко вздохнул и сказал: «Кажется, наше понимание этой бескрайней звездной реки все еще очень ограничено. Есть еще так много вещей, которых мы не знаем. Только выйдя из домена падающих звезд, мы узнаем, насколько обширен и разнообразен этот мир». С этими словами он глубоко взглянул на Нитяня. «Так как именно ты получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, и эти аутсайдеры называют тебя сыном звезд, ты обязательно найдешь способ выйти из домена падающих звезд. Это не займет много времени. Возможно, то, что тебе нужно, лежит прямо под этой запретной областью. Но как же?» Нитянь хотел что-то сказать, но остановился. «Не беспокойся обо мне», — сказал Ву Цзи, улыбаясь. «Мне нечего будет бояться, как только я перейду на стадию измерения души». Однако его лицо вдруг опустилось, он добавил: «Но ты должен следить за Чжао Шаньлингом. Этот человек помогает тебе только потому, что он устал от этого места и нуждается в тебе, чтобы ты вытащил его. Как только ты потеряешь в его глазах ценность, он может мгновенно изменить свое отношение и попытаться убить тебя. Заключать сделки с такими людьми, как Чжао Шаньлинг, все равно, что жить в клетке с тигром. Когда ты ослабеешь, ему придется убить тебя или оставить в живых». Он не упомянул ни слова о своем разговоре с Чжао Шаньлингом, и только предупредил Нитяня всегда быть осторожным. Нитянь кивнул. «Я понимаю». «Хорошо, я сказал все, что должен был сказать», — сказал Ву Цзи. «Теперь мне лучше потратить некоторое время, чтобы вернуть свои силы. Какой у тебя план? Ты хочешь остаться в измерении небесного пламени или ты хочешь уйти?» «Я думаю, мне нужно отправиться в измерение сотни битв», — несколько смущенно сказал Нитянь. «Измерение сотни битв?» На мгновение Ву Цзи задумался, а затем спросил: «Ты идешь туда из-за этой девушки из клана Донг?» «Вроде того». «Теперь, когда Чжао Шаньлинг запечатал пространственный разлом, который соединяет измерение раскола пустоты и измерение небесного пламени, здесь относительно безопасно, но другие измерения...» Ву Цзи остановился, чтобы взглянуть на костяного демона крови, а затем продолжил: «Да, костяной великан может и защитит тебя, но вас все равно будут ждать опасности. Меня это очень беспокоит». Нитянь склонил голову и не сказал ни слова. «Ах, забудь». Ву Цзи махнул рукой. Твоей жизни суждено быть уникальной и полной опасности. Учитывая то, что ты пережил за все эти годы, ты, вероятно, будешь в порядке и на этот раз. Так что идите, если хотите. Благодарю вас, наставник, сказал Нитянь. Возвращайся, когда закончишь там, сказал Ву Цзи. У меня есть кое-что для тебя. Что же это? С любопытством спросил Нитянь. Я не успел закончить его до того, как прибыли аутсайдеры, сказал Ву Цзи. Но ты увидишь изобретение достаточно скоро. Нитянь кивнул. Окей. Глава 614. Властелин всех миров. Глава 614. Пока ученик разговаривал со своим наставником, костяной демон крови осушал тела двух аутсайдеров седьмого уровня. После этого, они оба выглядели сморщенными и старыми. Тем не менее, внушающий благоговение свет время от времени сиял в глубинах непостижимых серовато-зеленых глаз костяного демона крови. Удивленный изменением, Нитянь исследовал его своим психическим сознанием. К его удивлению, он услышал звук крови, текущий в его венах, которые были скрыты в его костях. До этого звук крови, бегущий внутри него, был столь же тихим, как звук небольшого ручья, то есть он был почти незаметен. Тем не менее, теперь это звучало так, как будто бесчисленные проливные реки неслись внутри костяного демона крови. У него было чувство, что боевое мастерство костяного демона крови получило еще один импульс после поглощения крови двух аутсайдеров седьмого уровня. Даже Ву Цзи выглядел потрясенным, проведя долю секунды, чтобы исследовать гиганта. Этот костяной гигант, я не могу поверить, что он действительно может использовать заклинание поглощения крови по своей собственной воле. Нитянь кивнул. Да, но я тоже не знаю, почему. Когда я пробудил его в первый раз, он мог показывать только силу шестого уровня. Но он поглотил обильное количество демонической крови во время последнего вторжения демонов. Потом он стал сильнее. И на этот раз, это была кровь двух аутсайдеров седьмого уровня. Глаза Ву Цзи загорелись, и он сказал с большой уверенностью. Я почувствовал это, когда ты призывал его ранее, и мне казалось, что его боевое мастерство было примерно таким же, как у эксперта раннего этапа стадии измерения души. Но теперь, после того, как он впитал кровь этих аутсайдеров седьмого уровня, если мое суждение верно, он способен бороться против эксперта среднего этапа стадии измерения души. Дрожь пробежала по телу Нитяню, что, на самом деле, для аутсайдеры, их оценки также могут быть дополнительно разделены, подобно тому, как мы, люди, делим наши, объяснил Ву Цзи. Как и у нас, каждый класс аутсайдера можно разделить на ранний, средний и поздний. Оценки делятся в зависимости от количества крови и эссенции плоти. Эти двое аутсайдеров, которых я только что убил, были на раннем этапе седьмого уровня силы. Но этот костяной гигант, кажется, в середине седьмого уровня, судя по интенсивности ауры его эссенции плоти, что означает, что он примерно так же силен, как человек на среднем этапе стадии измерения души. Его глаза были наполнены восторгом, когда он продолжил. Похоже, что этот костяной гигант, которого усовершенствовал культ крови, укреплялся после того, как ты его пробудил. При наличии достаточного количества крови, возможно, он сможет восстановиться до того же уровня, что и при жизни. А ведь при жизни он был на восьмом уровне силы. Взволнованно выпалил Нитянь, глаза Ву Цзи слегка расширились. Восьмой уровень. Затем он глубоко вздохнул и сказал. Сила аутсайдера восьмого уровня равна силе воина стадии домена пустоты. Если он действительно сможет восстановить свою силу до восьмого уровня, бедственное положение домена падающих звезд будет решено мгновенно. Услышав эти слова, Нитянь казался очень воодушевленным. Прямо сейчас, самым мощным воином в домене падающих звезд был патриарх Небесного Дворца, который находился на позднем этапе стадии измерения души. Он делал все возможное, чтобы прорваться на стадию домена пустоты. До сих пор было неизвестно, удастся ли ему это. Если костяной демон крови сможет восстановить свою силу родословной восьмого уровня, даже этот патриарх не будет иметь полной уверенности в том, что сможет одолеть его. Но если он вернется на тот же уровень, что и при жизни, аутсайдеры также отправят экспертов восьмого уровня в домен падающих звезд, спросил Нитянь. Ву Цзи покачал головой. Я сомневаюсь, что они это сделают. Насколько я могу судить, аутсайдеры, которые вторглись в наши владения, не из могущественных кланов. Для могущественных кланов, которые имеют экспертов восьмого уровня, домен падающих звезд ничего не стоит. Эксперты восьмого уровня никогда не будут думать о столь отдаленном уголке, где потребуются тысячи лет, чтобы создать воина домена пустоты. Нитянь задумался на некоторое время и подумал, что слова его мастера имеют смысл. Из разговоров, которые он вел с Армсом и другими аутсайдерами, он также почувствовал презрение, которое они испытывали к домену падающих звезд. Они даже ценили его, новоиспеченного сына звезд, больше, чем весь домен падающих звезд. Тем не менее, казалось, что, если бы костяной демон крови смог восстановиться до своего первоначального уровня, захватчикам-аутсайдерам пришлось бы либо уйти из домена падающих звезд, либо умереть от рук костяного гиганта под контролем Нитяня. Действительно мощные кланы аутсайдеров, вероятно, не отправили бы своих экспертов восьмого уровня в домен падающих звезд, так как это просто не имело бы смысла. Выигрыш не будет соответствовать рискам. Мастер Нитянь вдруг вспомнил свою эссенцию крови, и таким образом распространил свою духовную энергию, чтобы вызвать каплю эссенции крови из своего сердца. Объятая богатой аурой плоти, она вылетела из его сердца и парила в воздухе перед ним, как прозрачный и сверкающий агат. Эссенция крови. Ву Цзи вздрогнул от шока. Ты действительно можешь сформировать эссенцию крови. Между тем, серовато-зеленые глаза костяного демона крови, который только что закончил поглощать кровь аутсайдеров седьмого уровня, внезапно загорелись. Он устремил свой тоскующий взгляд на каплю эссенции крови, как будто никогда не видел ничего, что содержало бы такую концентрированную эссенцию плоти. Мастер, вы могли бы поглотить эту каплю эссенции крови, чтобы увеличить свою продолжительность жизни? Спросил Нитянь с волнением в голосе. Ву Цзи, казалось, был очень тронут, он слегка покачал головой. С горькой улыбкой он сказал: «Малыш Нитянь, твоя родословная содержит глубокие истины жизни. Эта капля эссенции плоти содержит богатейшую эссенцию плоти. Эффект будет похож на плод жизни. Просто я не аутсайдер-человек. Ни одно из заклинаний, которые я практикую, не имеет ничего общего с эссенцией плоти. И что это значит?» Спросил Нитянь, выглядя удивленным. «Так что я не смогу поглотить обильную эссенцию жизни в этой капле эссенции крови», сказал Ву Цзи, выглядя виноватым. «Только аутсайдеры, которые основывают свое культивирование на усилении своих тел и эссенции плоти, могут поглотить ее. Люди, с другой стороны, развивают свою духовную энергию и энергию души. Мы не можем извлечь драгоценную эссенцию жизни из этой капли эссенции крови». Нитянь почувствовал разочарование, когда он убрал каплю эссенции крови в свое сердце. «Я понимаю, вы знаете, как я могу использовать свою эссенцию крови, мастер». Лицо Ву Цзи снова потеплело. «Ты можешь использовать ее, чтобы укрепить свой талант родословный. Я действительно никогда бы и не подумал, что ты сможешь сформировать эссенцию крови. Вещь, которую я хочу тебе дать, это как-то связано с эссенцией крови. Откуда ты так много знаешь о эссенции крови, мастер?» Нитянь выглядел взволнованным. «Я все еще исследую и выдвигаю гипотезы, которые мне нужно, чтобы ты проверил», сказал Ву Цзи. «Кроме того, я еще не закончил. Вот почему я хотел, чтобы ты пришел ко мне позже. Моя работа сейчас связана с родословной. Магия родословной похожа на духовную магию, которую мы, люди, в основном и используем. Аутсайдеры приобретают магию родословной двумя основными способами. Один из них – обучение у своих старейшин, а другой – приобретение магии из уникальных измерений крови. Я изучал культуру и родословные аутсайдеров в течение длительного времени, но я только недавно узнал, что многие древние и могущественные аутсайдеры имеют свои собственные уникальные измерения крови. Однако я все еще не уверен, что это за измерения. Я только знаю, что некоторые могущественные аутсайдеры могут установить связь между собой и своей родословной, полагаясь на свою родословную в определенные моменты. Таланты родословной аутсайдеров обычно пробуждаются по мере того, как они становятся все сильнее и сильнее. Даже при том, что многие таланты родословной несравнимо сильны, немногие из них предназначены для боевых целей. Тем не менее, магия родословная обычно предназначена для битвы, и они получены их предками. Потомки наверняка приобретали их из особых измерений крови. Ву Цзи продолжил и кратко объяснил таланты родословной аутсайдеров, магию родословной, наследование измерений крови и многие другие аспекты, о которых большинство воинов Ци никогда даже не слышали. После этого Ву Цзи замолчал на минуту, а затем сказал: «Я никогда не знал ни одного аутсайдера, который мог бы нести родословную жизни. Поэтому мне кажется, что ты не можешь изучать магию родословной у старейшин, которые разделяют твою родословную. Твой единственный вариант – войти в измерение крови, принадлежащее твоей расе, и приобрести магию родословной оттуда. Мне все еще нужно некоторое время, чтобы закончить с несколькими общими талантами родословной, которые я собрал для тебя. Тем не менее, я не совсем уверен, сможешь ли ты их использовать. Благодарю вас, мастер. Искренне сказал Нитянь. Слова Ву Цзи в значительной степени расширили его понимание талантов родословной и магии родословной. По его мнению, этот мастер, возможно, не самый опытный боец в домене падающих звезд, но он, должно быть, самый образованный. Он сомневался, что кто-либо другой в домене падающих звезд обладал такими знаниями. Одним движением руки Ву Цзи собрал трупы двух аутсайдеров седьмого уровня и всех остальных аутсайдеров из окрестностей. Они влетели в его кольцо, держась друг за другом. Эти аутсайдеры разных рас, и их родословная довольно сильна, сказал Ву Цзи, его глаза были наполнены любопытством. Я буду внимательно изучать их тела, и мне нужно будет понять, насколько отличаются их меридианы и внутренние органы от наших. Возможно, я смогу получить более глубокое просветление от талантов родословной аутсайдеров. На самом деле, Нитянь изначально думал о поглощении плоти этих двух аутсайдеров седьмого уровня с помощью утечки жизни. Однако, видя, что Ву Цзи спрятал их в кольцо, он отказался от этой идеи. В конце концов, то, что Ву Цзи мог узнать из этих трупов, было гораздо важнее, чем эссенция плоти, которую он мог поглотить из них. Глава 615. Властелин всех миров. Глава 615. Нитянь полетел с вершины горы на плечо костяного демона крови. Когда он это сделал, он взглянул вниз и увидел, что выжившие из разных сект складывают трупы аутсайдеров в свои кольца. Трупы могущественных аутсайдеров были полезны воинам-людям. Так же, как и мощные духовные звери, их тела были очень прочными, и их кости могли быть использованы для ковки снаряжения. В кольцах этих аутсайдеров обычно хранились материалы, которые не могли быть найдены в домене падающих звезд. Их можно было обменять на большое количество духовных камней. Кроме того, древние записи о фантомах и одержимых также были очень ценны для таких сект, как секта духовного божества и ядовитая секта. Когда он летел вниз, Нитянь первоначально питал мысль о том, что костяной демон крови сейчас начнет поглощать кровь аутсайдеров. Однако затем он понял, что, высасывая кровь аутсайдеров, он заберет одну из важнейших частей их тел, тем самым подрывая выгоду сект в измерении небесного пламени. Даже при том, что измерение небесного пламени преодолело это событие, они понесли тяжелые потери. Когда Нитянь огляделся, он мог видеть, как многие выжившие рыдали, закрывая свои лица от горя. А как иначе, ведь в боях против захватчиков погибла часть их близких, родственников, друзей и просто товарищей по секте. Нитянь вздохнул с осознанием того, насколько жестокими могли быть межрасовые войны. Как только аутсайдеры одерживали верх в битве, они убивали своих противников как овец. Они не проявляли милосердия ни к кому. Им повезло, что Ву Цзи продемонстрировал свою непревзойденную силу, поймав и убив всех захватчиков-аутсайдеров с помощью своей магии, манипулирующей временем. Если бы аутсайдеры разбились на группы и напали на город темных оболков и города других простолюдинов, последствия были бы катастрофическими. Фью, костяной демон крови тяжело приземлился рядом с Лиланфином. Цзян Чжесу поспешно бросился и спросил с обеспокоенным выражением лица: «Как там твой наставник? Он будет жить?» Будучи главой секты парящих облаков, он возлагал все свои надежды на Ву Цзи. Если что-то случится с ним, статус секты парящих облаков в измерении небесного пламени станет совершенно другим, и измерение небесного пламени столкнется с большими проблемами. «Он в порядке», — сказал Нитянь. Услышав эти слова, Цзян Чжесу почувствовал облегчение. Недалеко от того места, где они стояли, несколько старейшин секты парящих облаков стояли в тишине, как будто они боялись, что Нитянь увидит их. «Что с ними происходит?» – спросил Нитянь, нахмурив брови. Цзян Чжесу смущенно откашлялся и сказал: это несколько старейшин, которые не были очень добры к вашему клану. Они боятся, что ты придерешься к ним, поэтому они решили, что им лучше держаться на расстоянии». Нитянь холодно хмыкнул и сказал: «Кучка клоунов». Затем выражение лица Цзян Чжесу стало серьезным, и он сказал: «Но не волнуйся, я могу гарантировать тебе, что другие кланы не будут получать особой поддержки. На этот раз, я договорился, чтобы члены клана не были первыми, кто будет эвакуирован в измерение зеленой иллюзии. Даже ученики секты парящих облаков пропустили вперед твоего дедушку и тетю. Никто из старейшин, имевших разногласия с тобой в прошлом, не осмелился выступить против моего решения. Из-за тебя клан не станет самым уважаемым кланом в измерении небесного пламени. Пока измерение небесного пламени не падет, клан не будет стоять на верхушке. Нитянь скривил губы и холодно взглянул на тех старейшин. Не волнуйтесь, я не в настроении искать с ними неприятностей. Если бы я захотел, они уже были бы мертвы. Хорошо. Цзян Чжесу чувствовал себя немного расслабленным. Мы забрали довольно много предметов у аутсайдеров. Ты можешь взять все, что тебе нужно. В этот момент Ли Ланфин, казалось, хотел что-то сказать, но остановился. Нитянь сразу понял, о чем он думал, и таким образом сказал: «Мне нужны некоторые древние записи об одержимых». Цзян Чжесу быстро взглянул на Ли Ланфена и сказал с понимающим выражением: «Хорошо, я приготовлю все необходимое». После того, как он ушел, Ли Ланфин уважительно поблагодарил Нитяня. Записи одержимых об их заклинаниях и магии родословной были очень полезны для Ли Ланфена. Ядовитые заклинания, которые он использовал, были несовершенны. Если бы эти недостатки можно было исправить, его продвижение в культивировании стало бы быстрее, и его эффективность в бою улучшилась бы. «Не нужно церемониться со мной», — сказал Нитянь, улыбаясь. Несколько мгновений спустя Цзян Чжесу вернулся с несколькими свитками из шкуры животных. Он передал их Нитяню и сказал: «Вот записи, которые вам нужны». Нитянь взял их и передал все Ли Ланфину. Ли Ланфин забрал свитках и спрятал их в своем кольце. Затем он отошел в сторону и продолжил стоять молча. Цзян Чжесу также ушел, увидев, что Нитянь больше не имел с ним никаких дел. Вскоре после этого Ли Цзин из культа крови спустилась к Нитяню на своем кровавом лотосе. «Где сестры Ан, старейшина Ли?» – спросил Нитянь. «Мы отправили их в одно из небольших измерений», – сказала Ли Цзин. «Сейчас, когда кризис прошел, я планирую отправить людей, чтобы вернуть». «А что так, ты хочешь увидеть их сейчас? Хочешь, я отведу тебя к ним?» После мгновения колебаний Нитянь покачал головой. «Если они находятся в тайном измерении, я увижу их в другой раз. В любом случае, я скоро вернусь». Помимо Нидунхэ и Ницань, Ан Шиэй была единственной, о ком он действительно заботился в измерении небесного пламени. Когда он рос, Шиэй относилась к нему хорошо, и он всегда помнил об этом. В глубине души он считал Ан Шиэй старшей сестрой. Теперь, когда он узнал, что она в безопасности, он расслабился. «Так куда ты направляешься?» – спросила Ли Цзин, выглядя несколько удивленной. «Теперь, когда Чжао Шаньлинг запечатал пространственный разлом, это, вероятно, самое безопасное место в домене падающих звезд. Почему ты должен уходить?» «По похожей причине я настаивал на возвращении в измерение небесного пламени, зная, насколько это опасно», — сказал Нитянь. «Есть места и люди, которых я не могу бросить». Ли Цзин глубоко посмотрела на него, и после минуты молчания она сказала: «Я все понимаю». Видя, что Чан Сен, Призрачный Глаз и Фан Хуэй также собирались к нему с вопросами, Нитянь сказал Ли Цзин: «Мой мастер в порядке. Скажи им, чтобы не волновались». С этими словами он послал Ли Ланфину сигнал глазами, и они оба одновременно прыгнули на костяного демона крови. В следующий момент костяной демон крови устремился в небеса. «Куда это он направляется?» – удивленно спросил Чан Сен, подойдя к Ли Цзин. «Боюсь, он снова покидает измерение небесного пламени», – ответила Ли Цзин. Чан Сен был ошарашен. «Он покидает измерение небесного пламени, но ведь на данный момент это самое безопасное измерение в домене падающих звезд. Почему он решил уйти именно сейчас? Кроме того, сможет ли он вообще уйти? Мы уже разобрали все наши порталы. Если Чжао Шаньлинг согласится помочь ему, то почему же он не сможет уйти?» – спросила Ли Цзин. Чан Сен кивнул и пробормотал: «Хорошая точка зрения. Отныне измерение небесного пламени будет принадлежать ему и его хозяину. Хотя, по крайней мере, таким образом, те воины из других миров должны будут подумать дважды, прежде чем задумывать против нас что-то в будущем». На их пути к порталу Чжао Шаньлинга жизненная сила костяного демона крови иссякла. Поэтому Нитянь окропил его еще небольшим количеством своей крови. Несмотря на то, что костяной демон крови показал сильное желание к его эссенции крови, Нитянь берег эссенцию крови. Он не хотел давать ее костяному демону крови. Вскоре после того, как костяной демон крови приземлился недалеко от реки, Чжао Шаньлинг заметил их прибытие и внезапно появился перед ними. С первого взгляда на костяного демона крови, его выражение лица мелькнуло, когда он сказал: «Костяной гигант стал сильнее». Нитянь многозначительно улыбнулся и сказал: «Верно, старейшина Чжао, этот гигант на середине седьмого уровня, и его сила примерно равна силе эксперта среднего этапа стадии измерения души. Чем он сильнее, тем легче получить то, что вы хотите, не так ли? Я имею в виду место, о котором вы говорили ранее». «Это правда», – засмеялся Чжао Шаньлинг. Он был на раннем этапе стадии измерения души, в то время как костяной демон крови был на середине седьмого уровня. Возможно, это будет тяжелый, почти равный бой. Тем не менее, он совсем не боялся костяного демона крови. Он даже не боялся патриарха позднего этапа стадии измерения души из фракции Небесный дворец. Зачем ему было бояться управляемых гигантов и големов? На данный момент он опасался только одного человека – Ву Цзи. В конце концов, как только Ву Цзи заморозит время, у него даже не будет шанса сбежать через пространственный разлом. Что касается остальных, независимо от того, насколько высоки были их базы культивирования, у них не было такой мощной способности. Ему казалось смешным, что Нитянь мог бы попытаться угрожать ему костяным демоном крови. Независимо от того, насколько сильным он стал, он не сможет остановить его от ухода через разлом. Презрительная улыбка появилась на его лице, когда он небрежно спросил: «Куда ты хочешь пойти на этот раз?» «Измерение сотни битв», — ответил Нитянь. Чжао Шаньлинг кивнул, а его глаза сузились. «Конечно, но это будет в последний раз. Считай это одолжением, которое я сделаю в связи с нашей второй сделкой. Я больше не буду тебе помогать». «Замечательно», — согласился Нитянь. Он прекрасно понимал, что такие люди, как Чжао Шаньлинг, никогда не будут следовать за ним и выполнять его приказы. Он взял его в измерение небесного пламени и запечатал пространственный разлом только из-за дела. «Пойдем». Взмахом руки река раскололась, и на дне реки появилась глубокая трещина. Внутри появился секретный портал. Нитянь убрал костяного демона крови в кольцо и направился к порталу вместе с Лиланфином. В горной долине, в измерении сотни битв, из-под земли доносились громкие грохочущие звуки. В следующий момент земля разверзлась, открыв секретный портал. Нитянь, Лиланфин и Чжао Шаньлинг вышли из него. Прежде чем Нитянь смог раскрыть свои небесные глаза, кончики бровей Чжао Шаньлинга поднялись, и он сказал: «Ситуация здесь намного хуже, чем в измерении небесного пламени. Ну а мне что с того? Даже если домен падающих звезд попадет в руки аутсайдеров, мне все равно. Меня уже давно тошнит от этого проклятого места». Нитянь вызвал костяного демона крови из своего кольца и прыгнул на него вместе с Лиланфином. Затем Чжао Шаньлинг указал им направление клана Донг, и они улетели. Чжао Шаньлинг не пошел с ними. Он остался на месте после того, как портал вновь погрузился обратно в землю. Брови нахмурились, он осмотрел ситуацию в своем окружении. Пока костяной демон крови несся по небу, небесные глаза Нитяня распространились вместе с ним в центре, отражая все на земле в его разуме с большой ясностью и детализацией. Вскоре его выражение лица становилось все мрачнее и мрачнее, а его виски начинали пульсировать. Глава 616. Властелин всех миров. Глава 616. В разуме Нитяня постепенно появилась картина того, что происходило вокруг него. Густой черный дым поднимался из пустых человеческих деревень. На центральной площади небольшого города мертвых простолюдинов свалили в холм, вокруг которого жужжали мухи. Судя по тому, как они были размещены, аутсайдеры, казалось, использовали их в качестве жертвоприношений своим предкам. Много стариков, женщин и детей можно было увидеть в смердящем холме трупов. По-видимому, эти люди были мертвы в течение нескольких дней, но их безжизненные лица все еще были наполнены болью и ужасом. Мерзкий запах гниющих трупов пронизывал весь город. Засохшая кровь была повсюду. Когда костяной демон крови летел дальше, Нитянь обнаруживал деревню за деревней и город за городом. Все они пребывали в таком виде. Все простые жители были убиты и использованы в качестве жертвоприношения предкам. По мере того, как все больше и больше таких изображений посылалось в разум Нитяня небесными глазами, выражение лица Нитяня становилось все более мрачным. Лиланфин, который недавно перешел на последний этап мировой стадии, также мог видеть все это с помощью мощной энергии души. Он молчал, однако в его глазах горело пламя ненависти к тем, кто совершал подобные поступки. Нитянь не видел ни одного выжившего на своем пути. Глаза Ли Ланфена приобретали все более явное выражение ненависти. Это просто ужасно. Эти аутсайдеры рассматривают простых людей измерения сотни битв как животных. Несмотря ни на что, мы все еще разумные существа. Как они смеют делать такие чудовищные вещи? Да, до этого момента я тешил себя иллюзиями о том, что даже в таких войнах нет места излишней жестокости. Однако я больше не повторю этой ошибки холодно, сказал Нитянь, тут все в разы проще. Убей или будь убитым. Так что нам нужно убить как можно больше аутсайдеров. Нам лучше не дать ни одному аутсайдеру уйти живыми. Ли Ланфен глубоко вздохнул. Я не новичок в конфликтах между измерениями в домене падающих звезд. Но наши внутренние конфликты никогда не влияли на жизнь простых людей, и простолюдинов не волнуют конфликты между различными сектами воинов Ци. Независимо от того, какая секта получила власть в измерении, они будут ладить с простыми людьми. Они бы никогда не сделали такого. Пока костяной демон крови продолжал лететь в направлении клана Донг, Нитянь, наконец, увидел аутсайдеров. Горстка высокоуровневых демонов. Они, казалось, не торопились, направляясь к клану Донг на своих духовных зверях, болтая и смеясь. Однако они ехали и поедали нежные человеческие руки, как лакомство. Кровь капала с их клыков и струилась из уголков их ртов. Яростный и печальный рев вырвался изо рта Ли Ланфена, когда он получил четкое представление о том, что они ели. Они едят руки молодых девушек. Прежде чем Нитянь успел среагировать, он спрыгнул с летящего демона костяной крови и выпустил многочисленные пояса смертельно ядовитых аур, которые танцевали в воздухе, как безумные змеи, прежде чем пронзить демонов четвертого уровня. Подобно тому, как их кусали многочисленные змеи, демоны быстро падали замертво. Сражаясь со своей злобой, чтобы подавить свою ярость, Нитянь приказал костяному демону крови спуститься. Глядя на мертвых демонов и нежные руки, которые они держали у себя, он сердито сказал: «Эти демоны высокого уровня считают себя высшими существами, но все, что они смогли сделать, это убить и отрезать руки самых простых девушек, не обладающих силой Ци. Проклятые уроды!» С этими словами Ли Ланфен вызвал меч из своего кольца и сильно искалечил трупы демонов, как будто это помогало ему выпустить гнев.